Глава 9. Избавившись наконец от шелестящего костюма, Джек занял место штурмана и с облегчением вытянул ноги, ожидая новостей от наставника, который задумчивым видом маршировал вдоль стенового шкафа из одного конца кабины в другой. Время от времени у Джека проскакивала предательская мысль сбежать в свою общежную комнатку, однако, вспоминая, что его новое место прописки теперь на собственном судне, он вздыхал, понимая, что такой путь отступления для него уже закрыт. «Может, сбегаем в столовку, а то у тебя, я гляжу, теоретический затык», – предложил Джек. После этих слов Марк остановился и как-то странно посмотрел на ученика. «Затык – это тупик», – произнес он, акцентируя сказанное поднятым кверху пальцем. Джек невольно посмотрел на потолок, но там был порядок. «Так что, идем?» – спросил он, поднимаясь. «Идем-то идем, но не спеши, я должен додумать мысль до конца». Джек так и остался в полусогнутой позе, опершись на подлокотники кресла и боясь спугнуть мысль Марка, поскольку вся информация осталась лишь в памяти наставника, ведь сканер задумился уже через полминуты после их выхода из запрещенного отсека. И все, больше никаких результатов рискованного похода не осталось. «Короче, твоя идея насчет тупика правильная. Единственное место, весьма ограниченное, куда мог прийти канал питания, это та самая ниша, которую сканер взять не мог. Тот самый тупик. Там наши агрегаты прячутся. Все, господи, пилот, разгибайся уже и пойдем брюхо набивать. И сумочку прихвати, скинем в деактиваторный бокс. Такой мусор в обычный накопитель бросать нельзя». Джек с готовностью подхватил туго затянутый пакет для химически активного мусора, которого на судах у инициативных пилотов хватало. Нормальные пилоты в такой упаковке не нуждались, отходы техобслуживания с их судов оставались в ремонтном цехе. Но только не у Марка Бачинского, а теперь, разумеется, и у Джека, поскольку, во-первых, он являлся последователем своего ученика, а во-вторых, и сам был не прочь повыяснять, как это все работает и как оно устроено. Теперь в особом пакете лежали два использованных костюма и сгоревший сканер, но еще целая стопка спецупаковки находилась в одном из выдвижных ящиков, поскольку перед выпуском Марк щедро снабдил ученика всем, что имел сам. Едва эти двое выбрались в главную галерею, началась череда бесконечных приветствий и радостных возгласов. Как и предполагал Джек, рядом с Марком теперь и его уже начали воспринимать как звезду. Помельче, чем Бачинский, но все же. И тут часть славы, что Джек еще не добрал в профессиональном смысле, дополняла новость о том, что во всем восьмом секторе он являлся одним из двух владельцев новейших судов, а уж учеником с таким бонусом и вовсе единственным в истории космической логистики Лимы Красной. Уже на подходе к столовой Марка с Джеком перехватила парочка стажеров в новеньких комбинезонах ремонтного персонала. «Мистер Бачинский, пожалуйста, дайте ваш автограф», стали просить они по собачьей, склоняя головы. И поскольку такая практика была для Марка вновь, он покорно взял фломастер и поставил росписи на подставленных блокнотах. «И вы тоже, мистер Догерти?» – попросили эти двое, выглядевшие едва ли не старше самого Джека. Тот, пожав плечами, тоже поставил свой автограф, после чего спросил. «А вы что, ребята, к нам в ремонтники поступили?» «Нет, сэр, мы будущие пилоты-спасатели, и нам положат месяц ремонтной практики», – пояснил парень с подкрашенной челкой. «Да, сэр, это необходимое условие», – поддакнул второй, чуть пониже ростом, пошире в плечах. «Странные какие-то ребята», – высказал мнение Бачинский, когда, освободившийся от неожиданных поклонников, Джек догнал его у двери столовой. «Похоже на профессиональных спортсменов, решивших изменить свою жизнь». «Возможно. У них переносицы набитые и скулы, а еще шрамы». «Боксеры, наверное, или бойцы без правил», – предположил Джек, оглядывая зал. «А вот и Капитолина», – заметил Бачинский. «Не люблю слушать ее болтовню, но всегда рад видеть ее на этом месте». «Я тоже», — согласился Джек, готовясь к череде вопросов от главной раздачицы. «Ну что, поганцы, снова вместе?» — поприветствовала их Капитолина. «Родственников не выбирают», — ответил Бачинский. «Что будете лопать сегодня? Только кашу?» «Не только. Мясо давай». «Котлетки есть и отбивные. Из ресторана, между прочим», — похвасталась Капитолина, окидывая взглядом в зал в ожидании появления своего бывшего парня. «И где же у вас тут ресторан?» – уточнил Джек. «В Мейдере, юморист. Так что, котлеты или отбивные?» «Давай того и другого», – махнул рукой Бачинский. «А гарнир?» «Кашей обойдемся». Вскоре Джек с Марком привычно заняли один из самых дальних столиков в углу зала и принялись за еду. «Чем, кстати, тебя генерал угощал? Или вы только чай пили?» «А вот такими штуками и угощал», – ответил Марк, тунув вилкой в отбивную. «Неужели сам сделал? Или Инга?» «Вряд ли генералы таким делом балуются. Наверное, заказал в ресторане или в кулинарном ателье». Пока Джек с Марком оценивали отбивные, двое получивших их автографы новичков шагали в сторону ремонтного цеха. «Это был идеальный момент, чтобы валить их обоих», – негромко сказал один. «Согласен, только как и куда потом сваливать?» Мимо прошла сотрудница бухгалтерии, не слишком молодая, но достаточно привлекательная, заставив ремонтников замолчать, чтобы, оглядываясь по достоинству, оценить ее фигуру. «Ничего, так тут тетки попадаются, да?» Такая типа «я вся горю». «Да, можно было бы и замутить какой-то такой». «Так давай замутим, правилами не запрещено. Даже в тему будет, типа полное погружение в атмосферу». «Хорошо бы», — со вздохом произнес напарник. «Только, думаю, Фрексит это дело не одобрит. Он сказал только наблюдать и прикидывать возможности». «А мы проявим такую, типа, инициативу. Мне он показался спокойным и понимающим дядькой». «Не знаю, про него разное рассказывали». С этими словами один из механиков приложил к двери цеха временную ключ-карту, потянул ручку, и оба новичка шагнули в дым и грохот промышленной площадки.